Суспирия. Морган Элизабет. Жестокое лето. Читает Валерия Посвалюк. Всем тем, кого хоть раз называли непривлекательным. Ой, да пусть катится. От Морган Элизабет. Дорогой слушатель, большое спасибо, что решил послушать «Жестокое лето». С момента выхода в свет «Сладкой мести под Рождество» меня часто просили написать отдельную историю о Ками, нашей острой на язык королеве мести, которая больше всего на свете любит своих подруг, хотя некоторые считают, что она просто любит мстить. Правда, некоторые боялись, что не смогут полюбить такую непривлекательную героиню, ведь, помогая Эбби отомстить Ричарду, она хватила через край. Я это понимаю, но все же надеюсь, они поймут, что это лишь одна сторона ее личности, а люди не идеальны, как в книгах, так и в жизни. Я всегда стремилась писать живых, узнаваемых персонажей, которые способны заставить слушателя задуматься или узнать в одном из них себя. Мне кажется, Ками получилась именно такой. В детстве моим любимым фильмом были «Дрянные девчонки». Я и сейчас люблю их пересматривать в трудные дни. Закончив «Сладкую месть под Рождество», я еще не понимала, что начинаю целую серию романтических комедий на тему мести. Но, боже, как весело оказалось над ней работать. В «Жестоком лете» встречаются упоминания тревожных расстройств, травли, употребления алкоголя и драк. Кроме того, здесь есть немного ненормативной лексики и шуток на грани. Пожалуйста, слушая книгу, следите, чтобы вам было комфортно. Она должна дарить позитивные эмоции. Люблю вас всем сердцем. Морган Элизабет.